Очевидно, с добавлением ума все-таки что-то получилось, а может и с Могилов сам, наконец, пусть с опозданием, понял, что спасенные простыни и судно для тяжелораненых не стоят человеческих жизней, потому зычным голосом заорал: «Отправляемся, немедленно отправляемся, враги на подходе», и повернулся к Лудильщикову: «Иван Федорович, а почему вы и ваши люди не собираетесь? Так не уйдем мы от конницы, если все вместе побежим, они ж вон за тем леском уже, кто-то обязательно должен остаться прикрывать отход», просто и наглядно пояснил Иван свои намерения, ткнув пальцем в группу деревьев, что с западной стороны их лагеря создавали видимость небольшого лесного массива. «Останусь я, а вы уходите». Полковник, словно разом постарев, грузно двинулся по направлению к указанному ему леску. «Господин полковник, если останетесь вы, то просто погибнете, практически ничего своей смертью не достигнув». Иван, без всякого соблюдения субординации, ухватил за плечо своего командира, решившего, видимо, уйти из этой жизни героем. «Иное дело я погибать и не подумаю. У меня тут вокруг лагеря из артефактов целый укрепрайон размещен. Тому эскадрону, что сейчас к нам на рысях поспешает, я смогу неплохо так всыпать, после чего отойду без всякого труда. А вы, напротив, должны всем этим стадом управлять, чтобы у них появился хотя бы шанс спастись». Исмагилов пристально вгляделся в лицо своего странного подчиненного и, что-то там прочитав, молча вытянулся во фрунт, отдавая честь, после чего, также молча, поспешил догнать отходящие телеги. «Друзья», — обратился Лудильщиков к своим дружинникам, обступившим его и ожидающим дальнейших приказаний, противник прорвал линию фронта. «Нам надо задержать его хотя бы в течение 2 часов. Вопросы есть?» Вопросы нашлись, но ответ на них много времени не занял. Скоро уже все 20 готовых к бою бойцов, включая Ксению, обвешанную защитными артефактами словно новогодняя елка, и самого Ивана, заняли небольшой окоп, отрытый на краю их лагеря в качестве укрытия от возможного очередного налета дирижаблей. Кстати, насчет сестренки были у Лудильщикова мысли вместе со всем медицинским обозом ее в тыл отправить. Только он, взвесив возможные риски, рассудил, что возле него Ксюшке даже безопаснее будет, чем в общей куче людей, внезапно оказавшихся практически в ничейной зоне. Тут и он сам ее защищать будет, раны излечит, а в случае совсем уж смертельной опасности, просто скрутит и в свой домен засунет. Благо тот уже вроде как для людей пригоден стал. Отряд всадников на странного вида инфернальных конях показался примерно минут через 5 после того, как последняя из телег с ранеными бойцами, медицинским персоналом и имуществом госпиталя скрылась за ближайшим из высевшихся восточнее этого небольшого равнинного участка холмов. «Не спешите вступать в бой», — передал Иван свой приказ подчиненным при помощи небольшого первоуровневого заклинания, позволявшего передавать звуки на сотню сажен практически без искажений. «Сейчас я вам фокус покажу». Фокус вышел, и в самом деле, знатный. Конники, увидев совершенно беззащитный лагерь с красными крестами на палатках, в очередной раз пришпорили своих скакунов. Первому, достигшему края госпиталя, самая симпатичная сестричка на всю ночь, на чистейшем русском донесся до Лудильщикова возглас одного из вступивших в соревнование, а потом словно гигантская коса беззвучно прошла сквозь первые ряды радостно скалящихся наездников. Не все оказались поражены телекинетическими бросками мелких камней, которых Иван определил в качестве боезапаса для одного из видов своих ловушек. У многих сработала защита, ну, так и разновидности артефактов на этом минном поле, только в этот момент приведенном Лудильщиковым в действие, было гораздо больше одного. «Есть защита от физических дистанционных атак, а что вы скажете на облачко едкого аэрозоля? А ваши скакуны точно защищены от острых каменных шипов, на краткий миг вырастающих из земли? А громоотвод у вас есть?» На Ивана, как на химеролога, неплохое впечатление смогли произвести лошади нападавших. Сам первое время, когда получил заказ от Огарева, думал пойти по пути укрепления шкуры животных, а также превращения их в хищников посредством отращивания клыков и когтей. Но в итоге все же выбрал более нетривиальный путь, сулящий перспективы намного интереснее. Но хищные оскалы лошадок, мчавшихся в свою последнюю атаку, тоже внушали. Последняя такая рухнула на землю, не добежав до их окопа буквально 5-7 сажений. Кошмарный монстр, без особого труда способный скушать средних размеров медведя на завтрак, а отработавшие свое артефакты снова были в безопасный режим переведены. пусть и очень слабая, но у многих из них даже своя зарядка была. После часового перерыва смогут еще один цикл разрядов выдать. А теперь быстренько из этого окопа в направлении холма позади убегаем», — скомандовал Иван, наблюдая за тем, как последние из разгромленного им эскадрона, отчаянно нахлестывая своих лошадей, скрываются за деревьями. «Подозреваю, совсем немного времени пройдет, и сюда какие-нибудь старшие братья этих обиженных мстить заявятся. Ну, или снарядами садить по госпиталю начнут. Нас-то в окопе они вряд ли заметили». В правоте сказанных им слов все смогли убедиться буквально через полчаса, когда возле центрального шатра, с пришитым на нем огромным красным крестом, упали первые крупнокалиберные снаряды. «А вот и новое мясо для наших артефактов», — пробормотал Лудильщиков, узрев после прекращения обстрела накатывающиеся с северо-запада цепи бойцов в квадратных пехотных конфедератках. «О, черт! Ну, а что прикажете, если видишь, как к уже почти зашедшей на минное поле вражеской пехоте галопом несутся конники Огарева, размахивающие на скаку своими сверкающими на солнце шашками? В принципе, Иван зря так сильно расстраивался, что в эскадроне с его экспериментальными лошадками большие потери будут. Конечно, пехотинцы, узрев несущуюся на них на всех четырех копытах смерть, принялись палить из винтовок. В кого-то, на краю развернувшейся конной лавины даже попали, но в целом, в сравнении с количеством стрелявших, потери получились самые незначительные. Это не зайчики, которые челюстями со скоростью хорошей швейной машинки работают, пытаясь добраться до неуступчивого мяса, тем самым быстро разряжая лошадиную защиту. Тут всего лишь попадание единичных пуль. Сильно бьют, но редко. К счастью, среди вражеских солдат атакующими магическими заклинаниями владели единицы, что не могло оказать значительного эффекта. Да еще в середине конного строя местами вышел коллективный щит, когда несколько лошадей, скачущих рядом, дополнительно прикрывают друг друга. Словом, у поляков получился очень неудачный день, убежать сумели немногие, а потом на поле с торжествующими бойцами Огарева порталы начали открываться, и из тех порталов густо, как тараканы на кухне нерадивой хозяйки, маги полезли. Понятное дело, непростые маги, простые не владеют подобным способом передвижения даже на короткие расстояния, и вот уж против них огаревцы противопоставить почти ничего не смогли. Нет, все же было пару-тройку раз, когда маг, вышедший из портала и не успевший толком сориентироваться, становился жертвой русского клинка, но гораздо чаще теперь из сидел падали русские витязи. Хорошо еще, что часть эскадрона уже, преследуя драпающую пехоту, ускакали намного вперед, но Огарев с большей частью отряда не успел. Иван своими собственными глазами видел, как того каким-то заклинанием вместе с конем сбило и по земле проволокло. Несколько минут буквально, и экспериментальный эскадрон перестал существовать в качестве реальной боевой силы. Только и маги неудачное место выбрали, чтобы свою силу перед врагом показывать. Дело в том, что, преследуя удирающих от них лошадей, видать, целью этой атаки был именно захват лошадей, по ним старались не бить, исключительно по всадникам, колдуны сами на артефактное минное поле вышли. Не то сведения не имели, отчего их кавалерия такие потери понесла, не то решили, что им, с могучими щитами, слабая магия нипочем. И вот недруги едва ли не в самый центр закладки готовых по ним разрядиться артефактов залезли. «За Никиту!» Негромко, но твердо возгласил Лудильщиков и вновь активировал свои поделки. И если маги всерьез на выставленную ими защиту понадеялись, то просчитались очень. Понятное дело, большинство мин тут с самыми примитивными, что ни на есть, заклинаниями были, но пару десятков и очень даже серьезных было заложено. Из тех, как раз, что демоническую черепаху под ее непробиваемым панцирем достали. А Иван очень сильно подозревал, что уровень черепахи заметно за 20-й заходил. Одновременная активация всей массы артефактов сразу с десяток, если не больше, магов сразила. Даже какого-то летучего с небес получилось ссадить. А потом противники разобрались, где засел автор всего обрушившегося на них безобразия, и разъяренными носорогами к месту Ваниной дислокации кинулись, засыпая холм целой кучей смертоносных плетений. «Огонь!» — подал команду Лудильщиков, принимая свой последний бой. Ну, или так со стороны выглядело, ведь он уже все подготовил, чтобы со своими людьми в домен отступить, но сделать это он только в самый последний момент намеревался. Огненный феникс, давно подготовленный, сорвался в полет и ткнулся во вражескую защиту. Безрезультатно. целая куча других заклинаний от дружинников Ивана и Вениамина Аракчеева, что единолично выдал смертоносную огненную феерию, а также пули, выпущенные из огнестрельного оружия, практически все без толку. Ну, почти. Аракчеев вторым конструктом все же подпалил свою цель, заставив того метаться огненным факелом, ломая колдовство своим товарищам. Впрочем, на первых порах и без этого вражеские маги не слишком в своем искусстве преуспели. До открытия огня они вообще на какой-то магический навык одного из своих ориентировались, а тот указывал до врага только примерное направление. «Умира, москаль!» Вдруг возгласил возникший возле Ивана маг в подпаленной и разорванной одежде. Только сделать ничего не успел. Росомаха метнулась бурой тенью, одновременно пытаясь сомкнуть клыки на его лице и вскрыть ему брюшную полость своими чудовищными когтями. И если против клыков щит еще продержался, то когти, изготовленные Иваном из жал волшебных пчел, распороли его вместе с мышцами и содержимым живота до самого позвоночника. А потом все смешалось на поле боя. Откуда-то еще бойцы понабежали. И маги еще явились, схлестнулись с другими, не менее сильными и опытными. Иван тоже в этой общей схватке участие принял. Правда, прежде чем началась свалка, он усыпил Ксюшку и в свой домен ее переправил. Несмотря на единичную победу, все же подобные противники еще не по ее зубам и когтям. Перекачанный маной огненный феникс полыхнул огнем во все стороны, снося вражеского мага и опаляя дружинникам Ивана брови и волосы. Демонический нож вонзился в еще одного противника, подобравшегося слишком близко. Выносливость плюс один. Вдруг пришло сообщение, которого Иван даже и не ожидал. Если Иван думал, что на поле битвы ранее серьезные силы подтянулись, то сейчас он понял, что глубоко заблуждался. Во вспышках индивидуальных и групповых перемещений появлялись все новые и новые действующие лица. А дальше в небесах над разрушенным полевым госпиталем грянул гром, разверзся настоящий ад, затрещало полотно самого мироздания. Иван только и успел, что покидать всех оставшихся своих людей в домен, а самому, обвесившись всеми возможными щитами и артефактами, окопаться и не отсвечивать. Вот небесный свод испещрили трещины, из которых хлынула волна инфернальной энергии, обращающей в прах все, до чего дотягивалась. Навстречу воздвигнулась гигантская волна, грозящая смести все на своем пути, а следом стена огня заставляет вскипеть призванную воду, что в итоге приводит к грандиозному взрыву. Ревущий ураган усугубляет апокалипсис, в то время как бравый целитель, наследный граф, обладатель 20 уровня, химеролог, герой войны и просто обаятельный парень, еще минуту назад считавший, что уже уверенно вошел в лигу сильнейших, если не на планете, то уж в империи точно, сейчас сидел и крестился, и благодарил Бога за свою предусмотрительность, ведь несмотря на бушующие практически над головой бедствия, его щиты все еще держались. Правда, прямо в них больше ни одной атаки и не прилетело, но и без этого окружающий лудильщиковый ландшафт превратился в пустыню. И вдруг все неожиданно кончилось. Вражеские маги, те, кто еще в силах был, мгновенными перемещениями из боя вышли, а наши, напротив, застолбив за собой поле битвы, стали спускаться на землю. Ай, лудильщиков! Ай, молодца! К Ивану, занятому исцелением своих вытащенных из домена товарищей, подошел великий князь Александр, стиснул нашего героя в своих богатырских объятиях. «Не представляешь, как ты нас выручил. Мы ж этих гадов уже неделю выманить на генеральное магическое сражение пытались, а они все юлили, чего-то выжидали и выворачивались. А я тут при чем?» Иван не смог уловить суть великокняжеской мысли. «Так благодаря заварухе, что ты тут устроил, враг решил, что мы сюда ударный магический отряд направили. Вот и решил нас поймать. Но в итоге это мы их на контратаке и подловили. Считай, личную дружину Николая уполовинили. Можешь быть уверен, награда за мной». «Награда не нужна», — резко ответил Иван, которому как раз в этот момент пришла в голову одна очень авантюрная идея. «А скажите, ваше высочество, как насчет того, чтобы одним ударом всю эту войну закончить? Нет у нас пока таких сил», — нахмурился Александр. «У Николая войск еще премного, да и англичане запросто передадут дополнительных магов взамен уничтоженных. Войска Николая, как я слышал, сейчас минимум на треть из поляков набрано. Если мы их Варшаву разом захватим, да сжечь пригрозим, как считаете, ваше высочество, поляки будут так же рьяно фронт удерживать, или побегут свою столицу спасать? Долго ли, коротко ли согласовывали планы, но через 3 дня Иван всю великокняжескую дружину через свой домен к Дракуле перекинул, и Никиту Огарева с остатками его эскадрона с ними. Ну, да, князя Никиту Иван, к своему удивлению, на поле боя еще дышащим отыскал. Тот благодаря каким-то родовым то ли артефактам, то ли ритуалам умудрился в живых остаться, хоть и оказался погребен под солидным слоем земли вместе со своим конем. В общем, тут Иван его вместе с конем на ноги и поставил. Причем спасению Пегаса, как назвал своего копытного товарища Огарев, князь был рад как бы не больше, чем собственному. Уж больно он к своему напарнику за последние месяцы прикипел. Великому князю Александру Лудильщиков по поводу этой небывалой акции сказал, что на портал до Варшавы пожертвовал свой единственный одноразовый артефакт производства китайских магов-пространственников. Про китайские порталы весь мир наслышан был, так что прокатило. А на резонный вопрос Александра Федоровича, как же этот портал работает, если дальние пространственные перемещения над всем Западом империи плотно закрыты, Ваня только руками развел, мол, без понятия, разработка не моя, что собственно было недалеко от истины, так как Лудильщиков действительно не имел ни малейшего представления, почему различные блокировки телепортации не действуют на связку заклинаний дубль-домен. Видимо, защиты от столь неочевидной комбинации никто просто не догадался установить. Наш герой даже сделал мысленную отметку изучить этот вопрос впоследствии, чтоб узнать, могут ли его отсечь от домена или нет. Но вернемся к, как это стали называть в дальнейшем, варшавскому маневру. Александр Федорович, получив в руки шанс ударить неприятелю в тыл, разумеется, отказываться от такого не стал и тут же пообещал, если все удастся, озолотить Лудильщикова, а также увеличить тому родовые земли до размеров, чтобы перед князьями не стыдно было. Сам Иван брать Варшаву не пошел, хотя Александр Федорович и предлагал увековечить свое имя на странице истории столь славным подвигом. После сражения, развернувшегося чуть ли не по всему фронту, у целителя разом пациентов образовалось просто не в проворот. Но за ходом операции он следил внимательно, тем более, что первая ее часть, переброска десанта, потребовала от нашего героя выложиться по полной. Все же одно дело, перегнать через домен одного-двух человек или протащить через него несколько ящиков, и совсем другое, перебросить нескольких сотен вооруженных до зубов высокоуровневых магов, за которыми еще и кавалерию перегнать. При этом еще и так все обставить, чтобы все эти высокоранговые ребята восприняли переход именно как портал, а не как подозрительное пространство, которое не помешало бы изучить в дальнейшем. Но слава богу, все по задуманному вышло. Иван даже удивился немного. Поляки, узнав про занятие Варшавы магами Александра, начали целыми подразделениями свои позиции оставлять, а там уже и рассеяние в атаку пошли, сметая ослабленные войска врага. Да и не только в смятении польском дело оказалось. Варшава же была ключевым логистическим узлом Николаевской армии. Склады, штаб, ритуальные залы для массового усиления и многое другое. Внезапная потеря всего этого сильно на боеспособности противника сказалась, отчего очередной победоносный поход на восток резко посыпался. Николай было пытался бежать обратно в Англию, да только это ему никто не позволил. Для англичан он вдруг стал, что называется, хромой уткой, потому его въезд к себе они запретили. А потом и вовсе великий князь Александр откуда-то сведения получил о месте, где скрывался последний представитель свергнутой династии. Николай II Романов пал в личном поединке с братом императора. Ну, так об этом в газетах было изложено, а уж как там было на самом деле, никто, пожалуй, и не узнает. Уровень 20. Очки опыта до следующего уровня. 1 594 115 52 428 800. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 45. Ловкость 57. Выносливость 137. Интеллект 104. Дух 95. Дополнительные характеристики. Удача 31. Восприятие 19. Харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9, навыки. Открыть для просмотра. Мана 24750, 24750. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 2. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Эпилог. Вот бывает так в жизни, все небо тучами затянет, В полдень вечерний полумрак сгущается, а еще ветер вершины деревьев к земле гнет, крупные холодные капли дождя в лицо швыряет. Кажется, апокалипсис наступает, а пройдет какое-то время, тучи протащит, ветер с дождем стихнут, и снова Божья благодать вокруг, лишь погромыхивает еще где-то на горизонте. Так и с мятежом в России, матушке, получилось. В Польше и прочих прибалтийских территориях еще и было кое-где неспокойно, но все в империи уже твердо были уверены, распогодилось, а потому всякие местечковые правители и губернаторы наперегонки кинулись изъявлять свои верноподданнические чувства. Иван с дружиной, пары месяцев не прошло, получил от командира их армии, генерала Скобелева, разрешение покинуть войска и вернуться к себе в усадьбу, но с условием 2 дня в неделю работать в питерском госпитале. Ну, с помещиками, исполняющими воинскую службу, и их дружинами бумажной волокиты на порядок меньше, чем с призванным контингентом выходило. Как бы само собой разумелось, что титульный дворянин, содержащийся на его личном коште дружиной, добровольным союзником государя является, а не подневольным рекрутом. Правда, согласие от главного командира на том театре военных действий на непосредственный отъезд во свояси все равно требовалось. Сарапул встретил героя. Да, собственно, самым обычным образом встретил. С нежной поземкой, запахом дыма от топящихся печей и редкими прохожими на улицах. Зато в усадьбе эмоции пыхали через край. Мать со спешно приехавшей Дуняшей ревели в 3 ручья, не зная, кого первого хватать в охапку, Ивана или Ксюшку. Кстати, может, Ивану и просто показалось, но мать стала выглядеть чуть моложе. Степан, тоже тут присутствовавший, даже обиделся немного на вопрос брата. Разумеется, я напоил ее, как и отца, и Дуняшку с ейным супругом своими зельями. И сам выпил. Общим счетом каждому выпившему прибавилось по 6 выносливости и 1 силы. И, ты спрашивал про прибавку от зелья из дуриана, так вот, все работает помимо линейки наших привычных зелий. Теперь на будущий год еще проверим, однократная это прибавка, или можно будет ее еще повторять. Ну, эти зелья Иван с Ксюшкой позднее выпили. Правда, Ване выносливости уже не 6 единиц перепало, а только 2, но 1 силы исправно пририсовала. Зато Лудильщиков, получив подобный намек от системы, что обычными зельями ему все сложнее развиваться будет, недолго посомневавшись, оставшихся 2 попытки усилиться при помощи медового зелья использовал, и оба навыка выбрал из раздела ментальной магии, все воедино и 1, как много, в принципе, практически противоположные, судя по названию, навыки позволяли гораздо лучше имеющуюся магию использовать. Иван даже сильно пожалел, что несколько первых подобных попыток на почти ерунду истратил. 1. Как много позволял разом несколько заклинаний создавать, ну, или просто несколько мыслей в раз обдумывать. Только Иван, попробовав разок так на пробу поступить, чуть себя в сумасшедшие не записал, настолько ощущения от подобного мыслительного процесса были непривычными. Все воедино наш герой тоже всего лишь раз с того момента, как его получил, пока использовал. У него особо сложный артефакт в работе оказался, где необходима была особая слаженность в действиях сразу нескольких артефакторов и техномагов. Вот с их согласия, и подключил их в единую сеть сознания ненадолго. Артефакт изготовили, но потом головная боль, никаким заклинаниям не поддающаяся, Ивана весь день напролет мучила. Да, воспользовался по разу, но новыми возможностями проникся очень сильно. Осталось дождаться ситуации, в которых эти навыки бы сильно пригодились. Хотя, чего эти ситуации искать, те же портальные артефакты взять, китайский мастер как раз что-то подобное применял, когда с помощью Ивана и его мелких артефакторов столь сложную конструкцию воедино сплетал. И, кстати, незаметно было, чтобы старичок после завершения работы головной болью маялся. О, стоит еще упомянуть, что за последние полгода китайская дружина нашего героя добилась неплохих успехов. Им даже удалось в одном месте пробиться к морю. Так что разговоры о личном острове Боевана из разряда абстрактных идей стали постепенно переходить во вполне рабочие планы и перспективы. В такой ситуации неудивительно, что в один прекрасный вечер на пороге его питерского особняка появился ворчливый и недовольный мастер-артефактор. И явился не просто так, а чтобы по указу императрицы Циси разблокировать все функции портала Питер-Сарапул. Так что теперь любой житель поместья Лудильщиковых мог в любой момент в столицу смотаться и назад вернуться. До использования полученных навыков, кстати, руки все никак не доходили, прежде всего, по причине того, что после возвращения с фронта Иван начал самым спешным порядком в городе свою целительскую клинику обустраивать. Даже здание под нее совсем неподалеку от резиденции Башинина выкупил. Вроде, дом тот продавался с изрядной накруткой по причине его ухоженности и первоклассного расположения, а для Ивана вообще сущей дешевизной показался. С питерскими расценками на недвижимость сарапульские даже сравнивать неловко. Зато сразу же первые денежные клиенты лечиться набежали. Местные про способности своего земляка-целителя с графским титулом совсем не понаслышке знали. Он во время их похода в Вятку многих тяжелораненых на ноги в считанные часы поставил, а за сарапульцами потянулись люди из других регионов. А уж когда российские дамы, отошедшие от волнений смуты, вспомнили или узнали от подруг, что некто И.Ф. Лудильщиков может им красоту вернуть, так тут спокойная жизнь Вани и закончилась. Хорошо хоть, что он в столице частную практику открывать не стал, наоборот, отбивался от подобных предложений категорически и непоколебимо. Но все равно, желающие получить идеальные формы стали с пугающей регулярностью добираться до пока еще тихого и провинциального города. Иван даже понял Федорова, который своими обязанностями в государственном госпитале регулярно манкировал. Впрочем, совсем с Федорова Лудильщиков дурной пример брать не стал, в госпитале появлялся регулярно, ведь туда сейчас сплошным потоком раненые и инвалиды недавно закончившейся войны поступали, а в частной клинике установил жесткий график, и больше установленных квот не принимал. Правда, все равно из рабочего кабинета несколько раз приходилось сбегать порталами, спасаясь от особо рьяных просительниц. В госпитале, в Санкт-Петербурге, во время очередного сеанса целительства, его и отыскал посыльный из императорской канцелярии с приглашением прибыть к императору на награждение. Сразу вспомнилась первая подобная церемония, когда они с Васькой, сидя на лавочке, своей очереди дожидались. Золотое было время. Как там, интересно, Васька поживает. Надо бы написать ему. Награждение у императора прошло прибыльно. Помимо ордена Святого Георгия, уже третьей степени, Ивану вручили и свидетельство на орден Святой Анны третьей степени и Святого Станислава II, и все это с мечами, поскольку были они получены не за простую многолетнюю беспорочную службу чиновникам в каком-нибудь ведомстве, а на поле боя. Анна, так еще за кампанию в Вятке. Награда, хоть и чуточку поздновато, нашла своего героя. За что наградили Станиславом, отдельно озвучивать не стали, но Иван так понял, что за ту исключительную услугу, которую он оказал великому князю Александру, перебросив его дружину с поля боя в Малороссии прямиком в польскую столицу. А еще, по представлению великого князя, как намекнул сам самодержец при награждении, Ивану выдали документ, удостоверяющий его право владения еще 1010 земли в продолжение земель его сарапульской усадьбы. Там уже не земли города, а свободные, принадлежащие империи были. Преимущественно леса. Граф представил, как обрадуется такому приобретению Степка, и тоже сильно обрадовался. Награждение завершилось, Иван, чтобы гордость свою потешить, те ордена у ювелиров сразу заказал и выкупил. Ну, кроме ордена Георгия, разумеется, того император, как и полагается по традиции, сразу в виде готового крестика, покрытого белоснежной эмалью, вручил. Кстати, осматривая свои новые владения, Иван с удивлением обнаружил, что природный портал, через который в Каму морские чудовища пробираются поохотиться, найденный им зимой, оказался на его земле, точнее, побережье напротив места, где на дне эта пространственная аномалия располагается, теперь ему принадлежит. Нужно будет к следующему году тут домик для отдыха поставить и причал, отдал он распоряжение Родиону, и потекли чередой дни. Зима сама собой незаметно просквозила, за ней и весна на исход двинулась, на деревьях листва уже проклюнулась, сирень за окном отцветала, а Иван все больше в дела клана погружался. Причем больше всего проблем и хлопот, конечно же, с детьми оказалось связано. Так то в целом с ними все было прекрасно. Насколько прекрасно могут обстоять дела с тремя дюжинами фанатично, в прямом смысле до безумия, преданных детей и подростков, со способностями суперсолдат. Ребята прекрасно учились, работали, помогали Ивану буквально во всех сферах его деятельности. Вот только забота о них стала чем дальше, тем больше становиться основной деятельностью молодого графа Лудильщикова. А тут еще и у одной из девочкок, Софии, целительский класс пробудился. А кто как не другой целитель лучше всего поможет молодому дарованию с новыми умениями освоиться. Класс, правда, у Сони получился своеобразный. Название, торговец жизнью. Первое заклинание, что ей система предложила, было «Малый обмен». Оно позволяло небольшое ранение у одного живого существа на другое перекинуть. Способность очень перспективная, особенно если ее развить. Вот только думать о том, что там с девочкой ее прежние хозяева делали, отчего та заполучила именно такой класс, Ваня категорически отказывался. А в целом, как уже было сказано ранее, успехи детей откровенно радовали. Даже на поприще социализации и адаптации к обычному человеческому обществу, те делали семимильные успехи. Но Лудильщикову порой казалось, что они не столько очеловечились, сколько стали лучше мимикрировать под человека. Тут, кстати, большую лепту смогла внести мать. Если отец в последнее время больше учился и занимался хозяйственными вопросами, то матушка, получив в свое распоряжение 3 дюжины разновозрастных детей, которых можно любить и воспитывать, развернулась во всю ширь своей широкой женской души, стараясь охватить своей любовью и заботой всех ребят без исключения. И это давало ощутимые результаты, так как Иван начал замечать, что волны обожания и безумной любви, которыми постоянно фанили его подопечные, теперь были нацелены не только на него. Еще были не только успехи, но и сложности. К примеру, их бабахи в глиняном карьере, которые они регулярно проводили, стали столь разрушительными, что Башинин не выдержал и прислал в усадьбу строжайшие предписания, в котором под угрозой большого штрафа потребовал прекратить эти безобразия. Только к тому времени мелким естествоиспытателям стало уже совершенно ясно, в каком направлении двигаться, чтобы получить новое чудо-оружие для клана. Собственно, именно так они, без всякой лишней скромности, этот свой проект и обозначили. Итак, направление. А, собственно, все, что они тогда с Ксюшкой понапридумывали по поводу улучшения точности удара, абсолютно все, что называется, в строку пошло. С повышением интеллекта участников этого действа и тем более меткость и точность наносимых ударов значительно возросла. А после того, как совместным решением участников испытаний был выбран специальный оператор, который всем процессом руководил, удары стали не только точными, но и по-настоящему разрушительными. Собственно, потому Башинин и взбеленился. Стекла в городе еще не вылетали, но каждый раз дребезжали столь жалостливо, что понятно становилось, еще вот-вот и до этого дойдет. Ну, разве мог Иван мимо такого замечательного многообещающего эксперимента пройти? Вот только сворачивать опыты по разработке коллективного заклинания, помятуя тот ужас, что он в последнем бою пережил, Ваня не стал. Напротив, он еще, узнав о влиянии специального руководителя-оператора на процесс, себя на этом месте представил, с его-то ментальным навыком всех воедино объединять. Представить то представил, да страшно ему стало подобное испытание поблизости от жилых строений проводить. Это к одними стеклами можно ведь и не отделаться. Да и, опять же, подобное оружие без острой нужды выставлять на всеобщее обозрение, тут ведь и свои, от греха подальше, прирезать могут. Где тут никаких поселений поблизости нет, бормотал Лудильщиков, водя пальцем по сибирским просторам, закрашенным на карте в его атласе в ровный охренный цвет без всяких дополнительных обозначений городов и поселений. К лисам, что ли, отправиться? Так там бодайба. Не Сарапул, конечно, но и его сносить взрывами точно не стоит. Получившийся затык Иван решил просто и кардинально. Правда, это решение ему в очередную сотню тысяч маны обошлось. Ну, да, пусть двойник думает, у него голова кроме этого задания больше ничем занята не будет, в отличие от Ивана, загруженного минимум дюжиной разных процессов и проектов одновременно. Ну, и время двойник сможет тратить в форме летучей мышки довольно свободно. Мана в такой мелкой звероформе очень экономно расходуется, в самую сибирскую глушь хватит забраться. Ну, а потом совместный доступ в домен решит вопрос с доставкой мелких естествоиспытателей сверхмощных совместных заклинаний. Ну, и Ивана с ними заодно. Двойник тоже внимательно карту изучил, шутовски под козырек 2 пальца приложил и в форточку вылетел. Ну, да, вечер, самое время, чтобы летучая мышка свои крылья в полете до вокзала размяла. А все же очень интересно Ивану стало, куда это его двойник решил направиться. После отлета двойника жизнь у главы клана продолжилась. Реально, много процессов приходилось контролировать. Вот, тот же домен взять. Совершенно же неорганизованное пространство. И находиться там долго, когда вокруг туманные стены колышутся и ни на чем взор остановить, крайне некомфортно. Потому Иван затеял разделение единого пространства домена перегородками на отдельные отсеки. Ну, или комнаты. А туманные перспективы вполне комфортно получалось закрыть при помощи ширм и ковров. Впрочем, большинство стен комнат тоже подобные ширмы-перегородки составляли. Просто лудильщиков немного опасался капитальные сооружения там строить. Лишний вес, неизвестно в какой момент могущий сказаться, да еще плюс почти 100% вероятность того, что домен с увеличением показателей духа, а может и еще каких факторов, будет в объемах увеличиваться. Росло же до этого личное пространство, просто потребляя ману. Один раз Иван так этими своими улучшениями увлекся, что напрочь позабыл про назначенное ими с Анастасией Глотовой свидание. Ну, в домене же смены дня и ночи не наблюдается, тусклое освещение от туманных стен исходит, а после того, как их почти сплошь коврами и гобеленами занавесил, магические светильники стал использовать. Если б он знал, к чему эта его забывчивость приведет. Настя реально на него обиделась. «Иван», — объявила она, недовольно хмуря бровки, «если уж я совсем-совсем для тебя ничего не значу, раз ты про меня забываешь, тогда и я про тебя забыть постараюсь». И сколько лудильщиков не пытался ей втолковать, что значит она для него очень многое, гордая амазонка только личико свое отворачивала. «Ну, и ладно», — подумал Иван и решил временно ей не досаждать своим обществом. Время, вроде как, и не такие обиды лечит. А через неделю ему через домен сообщение от двойника, отправившегося за подходящей площадкой для испытания их кланового чудо-оружия, пришло. Долго же он эту площадку разыскивал. Почитай, месяц с того дня, когда они вместе в кабинете карту Российской империи изучали. Хм, хорошо еще, что в усадьбе имеется артефакт с еще одним двойником, иначе не избежать Ивану расходов еще 100 000 маны. Здешнюю точку для перехода, чтобы она не исчезла, когда Иван к двойнику через домен перейдет, кто-то поддерживать должен. Долго затягивать не стал. Собрал всех ребят, что в устроительстве бабахов в глиняном карьере участвовали, да в свой домен переправил, а оттуда к двойнику. И сам перешел. Вот только куда, вокруг кривые сосны да елки возвышаются, малые дозорные, которых Иван почти на автомате вокруг для сбора информации разослал, сообщили о болотах и каменистых пустошах. Ну, плюс еще какая-то средних размеров речка, а двойник лишь стоит и молча лыбится. И парнишки с девчонками на двух глав их клана, стоящих рядом, с недоумением уставились. Ну, да, далеко не все из них с таким умением Ивана раздваиваться были знакомы. «Принимая информацию, у меня мана закончилась», — произнес один из Иванов и пропал. А у оригинального Вани в голове знания о том, в какие дебри их занесло, проявились. 700 верст на север от Красноярска. Ну, плюс-минус еще полстолько, поскольку никаких приборов для измерения преодоленного расстояния двойник не использовал, да и двигался не всегда по прямой. А еще, помимо месторасположения, в голове появилось знание, что в здешних заболоченных просторах люди, если только в дальних экспедициях появляются, глушь несусветная. Ну, и о кучке самородков, собранных по дороге и сложенных в домене, внезапно вспомнил, как и о том, где именно то золотишко валялось. Вот только знания о золотых месторождениях для него были лишь чуть-чуть меньше, чем совсем бесполезными. В такую глушь даже лисы, скорее всего, не полезут, что уж говорить об Иване с его планами обустройства собственного клана. «Ну, что, ребята», — обратился лудильщиков к своим подопечным, — «давайте искать ровную открытую площадку, чтобы наше чудо-оружие испытать». Площадка отыскалась в скорости. Точнее, Иван про нее изначально с помощью малых дозорных узнал, но решил, что для ребятишек будет немалым приключением в здешних местах немного побродить почти самостоятельно. Все же в тайге они еще никогда не были. Итак, площадка отыскана. Дети для демонстрации выбрали небольшую поляну, после чего быстро в уже привычный строй встали, весь нужный инструментарий, заранее подготовленный артефакторами и механиками, разместили. Иван, подобно опытному дирижеру, занял свое место лицом к общему строю. «И начали!» Бодрым голосом прокричал лудильщиков команду, собирая при помощи своего ментального навыка множество отдельных сознаний воедино. Получалось неожиданно легко и свободно. Ивану было с чем сравнивать. То создание артефакта, для которого тоже пришлось сознаниями объединяться, намного сложнее далось. Похоже, навык этот еще и развиваемый. Простые конструкты заклинаний складывались в глобальную, очень сложную конструкцию, а Иван вдруг ощутил, что получающийся конструкт имеет в своей структуре множество дефектов. Ну, еще бы. Дети же, не боевые маги. Многие вообще боевые заклинания, кроме как в этом их хоре, и не создавали вовсе. А еще огненные структуры надо было поместить возле воздушных, а водные и заклинания общей магии отодвинуть на периферию, изолировав при помощи магии земли. И все, буквально все, соединить ментальными нитями. Титанический труд, от которого мозги Ивана буквально чуть не вскипели. Готовое творение лудильщиков изначально планировал по болотцу выпустить, что поблескивало своей поверхностью в паре верст от их довольно плоского и невысокого холма. В самый последний момент, когда сплетенное сложносоставное заклинание уже готово было выплеснуться наружу, перенацелил получившийся конструкт в направлении небесного горизонта. Совершенно беззвучно светящийся конструкт взмыл в небеса, удаляясь к горизонту, примерно в направлении к реке под каменная Тунгуска, после чего там, точно так же беззвучно, полыхнула ослепительная вспышка. Бум! Донесся со стороны вспышки тяжелый, проникающий в самую душу рокот многими мгновениями спустя, а следом за рокотом пришла взрывная волна. С холма их всех просто сдуло, скатив к подножию. Интеллект плюс 8, дух плюс 8, пришло сообщение от системы, и чуточку попозже, уже не просто текст перед глазами, а пылающие огнем письмена, сопровождающиеся вгрызающимся в мозг бесплотным голосом. «Земляне, вы сумели выполнить необходимые условия для перехода на следующий этап интеграции с системой. Достижение 256 индивидуумами 20 уровня в условиях ограниченной интеграции с системой – выполнено. Самостоятельное создание заклинания 5 уровня – выполнено. Подготовительный этап для вашего мира завершен. Снимается запрет на передачу обитателям этого мира заклинаний выше 4 уровня. Снимается ограничение на создание обитателями этого мира своих собственных заклинаний. Снимается запрет на раскрытие координат этого мира для других рас. Снимается запрет на обмен информацией с другими мирами. Количество опыта, необходимое для набора уровней, снижено. Великая игра для этого мира начата. После такого взрывающего мозг сообщения обычное послание от системы, хоть и с весьма нерядовыми бонусами, прошло пресно и обыденно. За ведущее участие в создании комплексного конструкта 5 уровня, повлекшие повышение уровня вашего мира, вы получаете все первичные характеристики плюс 10, уровень плюс 3. Для достижения последующих уровней вам потребуется в 8 раз меньше очков опыта. Вы можете сменить свой основной класс в целительно-легендарный класс конструктор заклинаний. Класс целитель в таком случае станет, наряду с химерологом, вторым дополнительным классом. Сменить основной класс? Да, нет. Иван, все еще находясь в некоторой прострации от пришедшего в результате их заклинания удара стихии и последующих ментальных воздействий от системы, сосредоточился на «да». Ну, ведь он же свой класс целителя до конца не теряет, не правда ли? Кстати, о целительстве. Как там его ребятишки пережили этот сногсшибательный удар ветра? К счастью, все остались живы, а полученные травмы Иван в мгновение ока исцелил. Даже сам удивился, насколько легко у него это получилось. А ведь это еще его дух за третий барьер не перебрался. Радость от прибавки уровней и характеристик, а каждый из ребятишек получил по 2 уровня и по 5 единиц в каждой из первичных характеристик, длилась недолго. Неожиданно выяснилось, что вход в домен сделался нестабильным. Взбаламученное произошедшими переменами местное мироздание успокоилось отнюдь не сразу. Трое суток они, всем кагалам, по тайге в сторону Красноярска, пробирались, пока помехи ослабли настолько, что Иван смог безбоязненно своих грязных и голодных молодых членов клана обратно в Сарапул вернуть. И это им еще сильно повезло. Вряд ли они сумели больше 10-й части требуемого расстояния по таежному бездорожью прошагать. Зато с тайгой теперь все куда как близко познакомились. В усадьбе первой, кого он встретил, была Ксюшка. «Как же так, Ваня, зачем ты ее отпустил?» — трагическим голосом вопросила она, пристально глядя ему в глаза. «Кого отпустил? Что случилось?» — задал естественный вопрос Иван, все мысли которого в этот момент были добраться до ванны и сменить пропахшую дымом костра грязную одежду. «Настю Глотову. Я думала, ты на ней женишься. А она что, куда-то уехала?» — не сразу понял молодой человек приключившиеся в его жизни изменения. «Не уехала. Она замуж выходит», — огорошила сестра. «За сына известного миллионщика». «Что за миллионщика?» Иван все еще не мог поверить в поведанные ему новости. «Коншин. У него в Москве одна из крупнейших в России ткацких фабрик работает. А замуж Настя на Александра Коншина выходит. Красавец мужчина, В гонках на авто в Париже в прошлом году второе место занял. Там такая история. Он, оказывается, из Сарапула родом, а еще нашу Настю влюблен был с детства. Только признаться не решался никак, потому что как маг из себя в юности ничего не представлял. Вот сгоря и уехал в Москву к родичам. А потом стал по миру кататься и усиления, какие только можно было, за деньги скупать и много тренировался. А сейчас как вернулся, сначала на бой возлюбленную вызвал, а потом сразу предложение сделал. «А ты откуда про все это знаешь?» – проявил недоверие к выкладываемой ему информации Иван. Так Дуняша матери рассказывала, а я после сразу к Глотовым за подробностями побежала. Выдала источник своих сведений младшая сестра. На свадьбу Ивана пригласили, и он, немного посомневавшись, все же пошел. Ведь, несмотря на некоторое ущемление мужской гордости от столь скоропалительного замужества подруги, Иван прекрасно понимал, что Настя не была его второй половинкой. Так что сам бы он, скорее всего, предложить ей руку и сердце так и не решился бы. А потому нечего тут переживать и дуться, нужно наоборот порадоваться за девушку, к которой натуральный принц на белом коне явился. И тем не менее же исчезновение единственной отдушины в жизни молодого главы клана привело к тому, что тот полностью в свои дела и эксперименты погрузился. Ну, еще бы, ментальные навыки осваивать надо, а тут еще новый легендарный класс соцсистемы. Иван еще из лекции в его училище летунов помнил утверждение лектора, что никто из людей еще ни одного собственного заклинания не создал. Короче, лето было в разгаре, когда они с ребятишками из того путешествия в Сибирь возвратились. Оглянуться не успел, как уже вся листва с деревьев опала и лужи, промерзшие с ночи, даже к полудню перестали таять. «Ваня, ты очень много работаешь», — пристала к брату, вышедшему к обеденному столу с особо изможденным видом, Дуняша, которая в последнее время довольно часто их усадьбу посещала. «Предлагаю тебе поехать вместе с нами на отдых в Италию. Только представь, здесь уже зима, метель завывает, а ты там на солнышке загораешь или в горячей минеральной ванне нежишься». Иван внезапно представил всю эту картину в красках и неожиданно даже для себя сказал: «А что, и поеду». Вот так Иван Лудильщиков совершенно неожиданно для себя оказался в Калабрии, провинции Италии на самом юге Апеннинского полуострова, в местечке с красивым названием Термикоронте. Ну, а что, не всю же жизнь работать. Тем более, что жизнь эта может быть бесконечно длинной. Хотя ванны и горячие источники, воняющие сероводородом, а если более понятно, запахом тухлых яиц, ему, с его улучшенным восприятием, и решительно не понравились, погода в этой местности была чудесной, а сладкими, душистыми апельсинами он закупился на всю их многочисленную компанию на несколько лет вперед. Ну, да, стазис-артефакты у него в домене теперь имелись в изобилии. Намеченные сроки отдыха уже к концу подходили, когда ранним утром, на рассвете, 15 декабря 1908 года, для любознательных, используются даты по старому стилю, он почувствовал, что стены дома, в котором он поселился, пустились в пляс, а с потолка и звездка не просто осыпается, а целыми пластами рушится вниз. Землетрясение. Удивительно, но на самом курорте, построенном чуть ли еще не древними римлянами, жертв практически не было. Стены некоторых домов испещрили сквозные трещины, но все они благополучно устояли. Тем удивительнее было прочитать в экстренном выпуске газет, что это же самое землетрясение практически стерло с лица земли несколько поселков и до основания разрушило крупный город Мессина. Для Ивана даже вопросом не стояло, отправляться ли помогать пострадавшим, потому, по-быстрому собравшись, он в сторону наиболее пострадавших районов выдвинулся. Иван Лудильщиков, всю ночь, до утра проработавший, очередную парочку раненых исцелял, которых достали, кстати, из-под завалов его соотечественники. Моряки учебного отряда Балтийского флота вообще первыми прибыли в Мессину и первыми же кинулись на разбор завалов. «Ваня, Лудильщиков!» Вдруг прозвучал чуть в стороне от него звонкий женский голосок, от чего-то тронувший самые потаенные струны его души. «Наташа, Есупова!» Отозвался он, распрямившись, разглядывая небольшую группу богато одетых людей, впереди которых стояла очень знакомая молодая дама. «Ты откуда здесь? Да еще в такую рань. Я в газете читал, что ты важной герцогиней заделалась. Не герцогиней, а княгиней. как в былые годы наставительно произнесла Наташа и сама от своего важного назидательного тона первая хихикнула. Вдовствующая княгиня Гримальди, регент наследника престола Великого княжества Монако, а прибыла я сюда с гуманитарной миссией. Мы продовольствие и одеяло привезли, а я вот, людей исцеляю, сообщил Иван, словно это было и без того не видно. Та исцеленная им парочка, кстати, именно в этот момент начала подниматься на ноги, ощупывая себя на предмет былых повреждений. «Вы великий целитель», — объявил один из исцеленных, кланяясь исцелившему его молодому мужчине. «Говорит, что ты великий целитель», — перевела Наталья сказанные по-итальянски слова. «А я, Ваня, это в тебе еще тогда, в академии, почувствовала. Ты всегда был особенным. Неправда, я обычный». «А вот ты самая лучшая на свете муза», – заспорил Иван, неотрывно глядя в глаза столь неожиданно повстречавшейся ему старой подруги. А над древней землей в очередной, бесчетный уже раз, восходило солнце, освещая своими лучами пару людей, которые все никак не могли оторваться глазами друг от друга. Характеристики Ивана Лудильщикова на конец шестой книги. Уровень 23. Очки опыта до следующего уровня. 8 181 173 52 428 800. Класс, легендарный. Конструктор заклинаний. Вторичный класс 1. Целитель. Вторичный класс 2. Химеролог. Основные характеристики. Сила 56, ловкость 67, выносливость 149, интеллект 122, дух 107. Дополнительные характеристики. Удача 31, восприятие 19, харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 25350, 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Почти целитель. Часть 7. Глава 1. Господ Инграф. Еще раненые. В палатку, где Иван последние дни целительствовал, голова просунулась. Голова эта принадлежала молодому итальянскому доктору, была вихраста, черноволоса и покрыта изрядным слоем пыли, как, впрочем, и все остальное в городе, под удар стихии попавшим. Славный юноша до землетрясения гостевал у своих родственников, а как беда нагрянула, и дома рушиться стали, трех кузин да бабку древнюю из-под камней смог вытолкнуть, а сам-то под завалом и остался. Несколько дней так пролежал, пока его искореженное, но еще живое тело в палатку к Лудильщикову не доставили. Чудом живое, ибо весь остаток сил своих целительских молодой итальянец использовал на купирование самых тяжелых повреждений, исчерпал себя до самого донышка. Иван парня на ноги поднял, а в ответ слова благодарственные услышал, по-российски сказанные. Спасенный, как оказалось, последнее время упорно язык русский осваивал, ибо на практику в далекий Петербург отбыть планировал, на загадочную северную зиму посмотреть да поработать в нашумевшем за последние пару лет в медицинских кругах госпитале некоего графа Лутыльщиков. И как только Иван привел господина Джузеппе Маскати во вменяемое и функционально состояние, тот тут же попросился ассистировать именитому целителю. А Лудильщиков только и рад был такому предложению, поскольку итальянский коллега оказался незаменимым не только при операциях ассистентом. Он с энтузиазмом обязанности секретаря и переводчика на себя взвалил, освободив Ивану время для непосредственной целительской практики. А еще к организационной работе подключилась Наташа, вдовствующая княгиня Гримальди. Ее хлопотами одинокая палатка российского целителя за несколько дней в большой полевой госпиталь разрослась. Хорошо, Друзиппе, на освободившиеся койки их, не отвлекаясь от очередного пациента, крикнул Лудильщиков. Полчаса спокойной работы спустя, шум и гам снаружи палатки, визгливый женский голос громко ругался с Джузеппе, хотя Иван до конца не был уверен, что место имела именно перебранка. Южная эмоциональность, в бурных словоизвержениях проявляющаяся, вызывала у нашего героя в последнее время желание спрятаться. «Господ Ин», на пороге появился Джузеппе, но не успел он и слова сказать, как был оттеснен в сторону монументальным бюстом, вслед за которым в палатку влетела внушительная мадам, прижимающая к сердцу сверток. Женщина быстро огляделась, и определив в Иване того, кто ей потребен, решительно двинулась к нашему герою. «Ромео бу-бу-бу, Ромео тра-та-та-та-та». Нашего героя захлестывали волны яростного речитатива. Лудильщиков и рад бы был ответить, Благодаря Джузеппе он сам начал заметно лучше понимать итальянский. Но только не сейчас. Стоп, стоп, просто кладите ребенка на третий стол. Женщина недоуменно оглянулась. Джузеппе, переведи сеньоре, ребенка, бамбина, сюда. Ваня подкрепил свои слова размашистыми жестами. И скажи, чтобы успокоилась. Помощник юриста хотел что-то ответить, но напоровшись на пылающей яростью преисподний взгляд женщины, лишь взмахнул руками и указал на стол. «Так, посмотрим, что у нас тут». Ване не раз приносили раненых и даже умирающих детей, а потому он решил на лишние разговоры время не тратить и сразу накинул на ребенка диагностическое заклинание. «Мяу!» Разнеслось по палатке, но лудильщиков не обратил за это внимания. Но его разум, вымотанный за последнюю неделю, обрабатывая полученную от заклинания информацию, впал в легкий ступор. С ребенком явно было что-то не в порядке. Иван осторожно развернул ткань и замер. Мяу. Довольно вздохнул ранее туго спеленутый тучный серый кот. Он переступил лапками, сел и вопросительно уставился на нашего героя. Этот Ромео, кот Матам Лукреций. Его только вытащили из-под земли и хозяйка, Джузеппе кивнул на взволнованную женщину, которую переполняли чувства, но она молчала, боялась нарушить таинство целительской магии. Так, лудильщиков помассировал виски, а с другой стороны, наш герой кинул взгляд на женщину, объяснять ей, что тут лечит людей, да и котик ее вполне здоров, разве что излишне жирноват, вот уж, увольте. В следующий миг в кота полетели малое лечение и заклинание, убравшие пыль да грязь, животное окутало мягкая вспышка света, шерсть залоснилась и распушилась. «Все, Джузеппе, скажи мадам, что больной исцеленный она его может забрать, только пусть больше не перекармливает Ромео, а то потеряет его раньше времени и без всяких землетрясений». Кот глянул на нашего героя с подозрением, словно почувствовав, что тот сказал явную крамолу, но отреагировать не успел, ибо был схвачен в цепкие женские объятия. Потом возвернут на операционный стол, а в эти же объятия под жаркий благодарный речитатив был заключен лудильщиков. Хорошо, что ненадолго, женщина быстро спохватилась и, подхватив своего ненаглядного, убежала прочь. Иван проводил посетительницу взглядом и отправился к человеческим пациентам. Пролетело еще 3 часа. Снова шум снаружи. На этот раз первым в палатку влетел Джузеппе. Он придерживал полог, чтобы несколько мужчин внесли. Раньше это было девочкой лет 6. Сейчас информацию о том, что эта девочка, Иван получил только благодаря диагностическому плетению. В уже отработанной последовательности полетели заклинания из химерологии целительства. В отличие от питерской практики, первое время никто не снабжал его специально заготовленными конечностями, да и персонала на подхвате не было. Основную часть проблем ему пришлось решать своими силами. Благо, новые легендарные классы, полученные за прошедшие годы знания, позволяли ему исцелить почти любого пациента, в каком бы состоянии его ни приносили, лишь бы был жив, ну, или хотя бы был еще теплым. Возвращать только-только отлетевшие души в спешно восстановленные тела он научился еще во времена смуты. Правда, на выращивание новых конечностей сил уходило просто не счесть, и лудильщиков стал требовать, чтоб к нему пациента доставляли в виде максимально полном. Если что-то налипло на стены и камни, отскребайте и тащите сюда, иначе на следующего человека сил может и не хватить. Так наш герой велел Джузеппе спасателям передать, и теперь к нему стали притаскивать и тех, кого проще было в ведерках транспортировать. Ивану даже таких порой удавалось на ноги поднять, а после со словами «встань и иди» за пределы лечебной зоны выпроваживать. Вот и малышка принесенная вздохнула, глаза открыла и чуть вновь не задохнулась, попав в судорожные отцовские объятия. «Фуариди куи, вон отсюда, Итал!» — гаркнул граф лудильщиков заученную до автоматизма фразу. «Тщетно! Да хранит вас Дева Мария!» Не переводя дыхание, сыпал благодарностями счастливый отец, пока Джузеппе решительно из палатки его выталкивал. Здравницы в адрес величайшего и самого благородного исцелителей с утроенной силой по всей округе разносились. Иван же, встряхнув головой, направился к следующему пациенту. К слову, в городе нынче было довольно шумно. День на 4-й после катастрофы, помимо команд спасения и просто неравнодушных личностей, сюда различные дядья, братья и прочие кузены, родственники до 5 колен с ближайших окрестностей прибывать начали. И похоже, что тут все друг другу кем-то да приходится. Вот население в Мессине и утроилось. И вся эта толпа первым, или, в крайнем случае, вторым делом неслась в полевой госпиталь, проверять, нет ли тут их близких. Хорошо, что к тому времени Иван был уже не один. Джузеппе на себя обязанность взял ловить и не пущать в великому целителю никого, кроме раненых. А вот вопросы хозяйственные, они продолжали шириться и множиться. Все же Иван привык работать в своем госпитале с большим штатом помощников и ассистентов, либо работать в одиночку, но штучно и неспешно. Тут же его помимо целительства буквально накрывало шквалом проблем преимущественно административных, решить которые для Вани было крайне затруднительно. Вот тут-то и показала себя во всей красе его самая лучшая на свете муза, Наталья Есупова, ныне вдовствующая княгиня Монако Наталья Гримальди. Теперь каждый в Мессине и ее окрестностях знал, что в городе под патронажем княжеского дома Монако работает, не покладая рук, великий российский целитель граф Иван Лудильщиков. Иван четко уловил тот момент, когда этот патронаж начался. Его операционная перестала выглядеть, как простая палатка. Появились накопители маны и всевозможные полезные в деле исцеления расходные материалы и инструменты. Люди как по волшебству перестали под ногами путаться, а принялись активно помогать, организуя привычный ему исцеляющий конвейер. Иван к Наташе огромную благодарность испытывал. И не только благодарность. Хотелось смотреть и смотреть на ее прелестное лицо, на легкую беспокойную складочку между бровей. А еще хотелось, чтоб весь этот кошмар, наконец, закончился. И спать, много спать. 10 суток на ногах и 1000 прошедших через его руки пациентов, это чересчур даже для его системных параметров. Вот еще сотня пациентов в таком темпе, и он или новый уровень возьмет, или сдохнет. Еще сутки спустя, Ваня, Иван Лудильщиков. А, наш герой отвлекся от очередного пациента, не вполне осознавая, где он находится. Тебе пора сделать перерыв. Но ведь тут еще есть. Всех тех, кто вот-вот и умер бы, ты уже вылечил. Остались только те, кому уже никто не поможет, или те, кто спокойно дождется помощи и позже. И даже не обязательно от тебя. Пошли. Девушка кивнула в сторону выхода. Я заказала нам столик в кафе. Чего? Лудильщиков замер. Ему точно что-то невероятное послышалось. Самое настоящее. Представляешь, тут в центре города одно здание осталось нетронутым. Все вокруг в руинах, а единственный дом стоит целехонький. В нем как раз это кафе и располагается. Сейчас оно, конечно, закрыто, а кухня без перерыва работает, чтобы накормить пострадавших. Но когда я сказала, что хочу забронировать столик для ужина с великим целителем Иваном Лудильщиковым, хозяин тут же согласился. Так что переодевайся. Через полчаса у нас ужин. И отказ не принимается. Вечер. Последние лучи закатного солнца скользят по разрушенному городу. Иван и Наталья не спеша шли по дороге. В нескольких шагах от них следовало сопровождение княгини. Если бы не витающий вокруг запах смерти. Но даже в его нынешнем виде город можно назвать живописным. Ты считаешь? Лудильщиков в удивлении вскинул бровь, окинув окружающие их руины. Ну, кто-нибудь, вдохновившись, возможно, создаст свой последний день Помпеи, Мессина. Гнев Геи, как тебе? Девушка в ответ лишь тихо рассмеялась и направила взор в сторону чернеющей морской глади, на которой яркими точками светились стоящие на рейде корабли. Мы почти пришли. Из-за ближайшего поворота показалось небольшое двухэтажное здание. На фоне общей разрухи оно просто источало спокойствие и уют. На расчищенной площадке перед домом стояли ряды разномастных лавок и столов. Похоже, днем это место использовалось в качестве благотворительной столовой. Из окон струился мягкий свет. Над дверями красовалось название «Цафидел Мари», «Кафе у моря». Навстречу нашим героям спешила молодая официантка. «Княгиня, великий целитель», девушка поклонилась. «Мы счастливы приветствовать спасителей города в нашем скромном заведении. Ваш столик вас ожидает».